Глава 10. Капитан Ковтун, тот самый, которого Левашов боялся получить в командира полка, вышел подышать воздухом из штабной мазанки. Большое и до войны богатое южное село Дальник, где стоял штаб дивизии, было разбито бомбежками и дальнобойной артиллерией. Днем оно имело вид убогий и печальный, как всякое полуразрушенное село, оставленное жителями и на скорую руку заселенное солдатами. Но сейчас, в лунную ночь, тот же самый Дальник казался капитану Ковтуну даже красивым. Сохранившиеся синие с белым домики выглядели чистенькими и новыми, а густые купы деревьев серебрились от лунного света. Было так тихо, что Ковтун слышал от слова до слова негромкий разговор, который вели между собой напротив, на крылечке штабной столовой, шофер комиссара дивизии Коровкин и подавальщица Таня. «А вот скажите, — мечтательно спрашивала Таня, — почему, например, звезды бывают то белые-белые, то совсем голубые?» Коровкин затянулся папироской, было видно, как она вспыхнула в темноте, и, помолчав, ответил лениво и многозначительно: «Отдаленность». Таня пораженно замолчала и, наверное, там, в темноте, прижалась к Коровкину. «В 95-м полку сегодня был», — снова донесся до Ковтуна ленивый голос Коровкина. «Корреспондент возил, сапогами весь чехол заморал. Опять полковой комиссар придираться будет. Ты бы постирал, что ли?» «Ладно», — покорно отозвалась Таня. В угловом окне комиссарского дома виднелась тонкая, как лезвие ножа, полоска света. Наверное, сидит, перекореживает чьи-нибудь политдонесения, так что их и мать родная не узнает, — подумал Ковтун. За 3 месяца службы в должности начальника оперативного отдела штаба дивизии он незаметно для себя привык смотреть на вещи глазами командира дивизии генерала Ефимова. А генерал-майор Ефимов не одобрял бумажные страсти полкового комиссара Бустрюкова. До войны капитан запаса Ковтун, экономист по образованию, был главным бухгалтером большого винодельческого совхоза под Тирасполем и сам питал пристрастие к подробно по всем правилам, составленным канцелярским бумагам. Но война и генерал Ефимов отучили Ковтуна от любви к длинным фразам и вводным предложениям. Обветренный и обстрелянный, он почти каждый день мотался вместе с Ефимовым на передовую и обратно. Ходил с ним по полкам и батальонам, положив на колено планшет, писал под диктовку Ефимова короткие приказания и с удивлением вспоминал собственное прошлое. Ковтун был под стать генералу не молод, но вынослив. Так же, как генерал, он начал военную службу солдатом в последний год империалистической войны, потом воевал до конца гражданской, и то, что они в молодости были люди одной судьбы, играло свою роль в их отношениях. Во всяком случае, в первые же дни боев, временно заменив пришедшим из запаса капитаном Ковтуном убитого начальника оперативного отдела, Ефимов потом ни разу не проявил желания перевести Ковтуна на другую должность. «Ковтун, ты здесь, а я тебя по телефону отыскиваю!» От соседнего дома, где жил командир дивизии, отделилась тонкая высокая фигура. «Иди садись», — ответил Ковтун и подвинулся на крылечке. Адъютант комдива, лейтенант Ехлаков, подошел, сел и, сняв фуражку, положил ее себе на колени. Он был горьковчанин и говорил, заметно нажимая на «О». Его прямые, длинные, нарочно под молодого Горького отпущенные волосы, валившиеся на лоб, как только он снимал фуражку, были светло-соломенного цвета и сейчас под луной казались седыми. «Жалко, зеркала нет», — сказал Ковтун. «Мне сейчас показалось, что ты седой, ей-богу». «Посидеешь?» Комдив звонил с дороги. Я ему доложил, что Мурадов тяжело ранен, а он меня, знаешь, как обложил?» «За что?» «Что я ему в Одессу в штаб армии не сообщил. А я звонил, но его с военного совета не вызвали. Я объясняю, он орет. Ты не адъютант, а шляпа. Если бы дозвонился, я бы из штаба заехал в госпиталь, а теперь возвращаться поздно». «Жалко Мурадова», — сказал Ковтун, помолчав. «Я думал, чего пооригинальнее скажешь», — отозвался Ехлаков. «А то все жаль да жаль. Потому вчера тебе Халифмана было жаль, вчера Колесова, сегодня Мурадова. Меня тебе тоже жаль будет, если убьют». «Трепач ты», — вместо ответа сказал Ковтун. Трепач или не трепач, а вот предсказываю, что комдив тебя вместо Мурадова назначит. Велел тебе спать не ложиться. Как приедет, явится к нему, спрашивается, зачем? Ну и трепач, равнодушно повторил Ковтун. Мало ли зачем. А вот посмотрим, сказал Яхлаков. Брось трепаться, отрезал Ковтун. Ну а кого? Спросил Яхлаков. Но Ковтун не был склонен обсуждать этот вопрос. Левашов, когда про Мурадова звонил, сильно переживал. Говорит, по телефону, а сам плачет. Левашов, недоверчиво переспросил Ковтун. Он попытался представить себя плачущим батальонного комиссара Левашова, но не смог. «Завтра в 95-м операция намечалась», — сказал Яхлаков, которому наскучило молчание. «Ну и проведут». «А с кем?» Яхлакову хотелось вернуться к прежней теме, но Ковтуна было не так-то просто сдвинуть с места. «Кого назначат, с тем проведут. Комдив из-за этого операцию отменять не будет». «Мне Таня говорила», — сказал Яхлаков, «что позавчера, когда нас тут обстреляли, полковой комиссар себе ужин прямо в блиндаж потребовал». «Ну и что?» «Что, ну и что?» Накрыла ужин салфеткой, да понесла ему через улицу. А он в блиндаже салфетку поднял и глядит, не залетел ли ему в простоквашу осколок. «Врешь ты все», — сказал Ковтун, считавший неположенным вслух осуждать даже то начальство, которое ему было не по душе. «Кажется, едет», — прислушиваясь, — сказал Яхлаков. «Просил комдива, что взял с собой в Одессу, отказал. Штабных передних. Штаны протирать, и без тебя протиральщиков хватит. Лучше, — говорит, — расширь свой кругозор, книжку почитай». Я ему говорю: «Ничего, я после войны почитаю». «Ну и дурак», — говорит. «Ну и правильно», — охотно согласился любивший чтение Ковтун. «Точно едет», — сказал Яхлаков и пошел навстречу. Полуторка, громыхая на колдобинах, вынырнула из-за угла и остановилась. Ефимов вылез из кабины и прошел в дом. «Где Ковтун?» — спросил он Яхлакова, вешая на гвоздь фуражку. «Предупредил?» «Вызван, товарищ генерал». «А как с Мурадовым?» «Не догадались до госпиталя дозвониться, пока я ехал?» «Никак нет», — ответил Яхлаков. Лицо его стало растеряно. «Эх вы, через 15 минут позовите ко мне капитана Ковтуна». Когда Ковтун вошел в хату командира дивизии, Ефимов говорил по телефону с госпиталем. Он сердился. Его круглая бритая голова с прижатой к уху телефонной трубкой была еще багровее, чем обычно. Он сидел, навалившись грудью на стол и низко опустив голову, но когда Ковтун вошел, сразу заметил его. Сердитые раскосые глаза Ефимова уперлись в Ковтуна и сделали ему знак «садитесь». А сам Ефимов продолжал ругаться по телефону. «Я командир дивизии», — говорил он в трубку, — «не добился у вашего начальника госпиталя сведений о своем командире полка. Он, видите ли, не знает, а ему положено знать. Если бы полковник Мурадов командовал здесь, в Одессе, своим полком, как ваш начальник госпиталя, весь ваш госпиталь давно плавал бы в Черном море. А меня его характер...» — перебил Ефимов, очевидно пробовавшего возразить ему собеседника, еще больше побагровел. «Меня его характер немало не интересует. Вы комиссар госпиталя, и будьте любезны навести у себя в госпитале партийный порядок, независимо от того, какой характер у вашего начальника, хоть трижды собачий». «Принесли?» Вдруг совершенно другим голосом сказал он. «Ну, слушай». Он надел пенсне, придвинул блокнот и взял карандаш. «Подождите, записываю. Благодарю. Если у вас все, у меня все. Доброго здоровья». Ефимов отодвинул телефон, поднял голову и грузно потянулся на стуле. Ковтун приподнялся. «Сидите, сидите, Ковтун», — сказал Ефимов. «Подвиньте ближе». Ковтун пододвинулся. «Начальник госпиталя не пожелал дать справку о Мурадове», — сказал Ефимов. «Заявил, что не помнит, поступал ли к нему таковой. Но ведь это командир полка». Ефимов поднял палец и задержал его в воздухе. «Фигура огромного значения. Прежде чем попасть в госпиталь, он 3 войны прошел. Нормальное училище, академия. Сколько усилий было затрачено, чтобы создать такого командира полка, как Мурадов, а он не знает, прибыл ли Мурадов к нему в госпиталь или нет, и в каком состоянии. Бросаемся людьми и сами себя не уважаем. Позор. Спасибо, хоть комиссар госпиталя человек, а не клестирная трубка. Вот что он мне дал о Мурадове». Ефимов пододвинул Ковтуну листок, на котором делал записи, говоря по телефону. На листке было написано: «Мурадов, состояние на 23 часа, температура 39,8, пульс 150. Осколки извлечены, сделано переливание крови, находится без сознания. «Невеселая картина, капитан Ковтун», — сказал Ефимов, опять придвигая листок к себе. Жизнь и смерть еще боролись друг с другом в этом лежавшем перед Ефимовым листе бумаги. А за столом напротив Ефимова сидел капитан Ковтун, которого, независимо от того, выживет или умрет Мурадов, придется назначить на его место. Вот сидит перед ним Ковтун, которого он за эти 3 месяца узнал как облупленного, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Сидит короткий, плотный, с большой, не по рост квадратной головой, которая, кажется, еще квадратнее от стрижки под бокс. Черт знает, отец 4 детей стрижется, как футболист. Вид глупый, а сказать неудобно, человек в годах. Не Ихлаков. В замечаниях по поводу внешности не нуждается. Под черной, без единого седого волоса, футбольной челкой лоб у Ковтуна низкий, широкий, с 3 резкими морщинами, и лицо загорелое, грубое и решительное. А в глазах, ну, никакой догадки, зачем его вызвал командир дивизии. И то, что в глазах у Ковтуна нет этой догадки, нравится Ефимову. В послужном списке Ковтуна значится, что на всех сборах командиров запаса на протяжении 15 лет он имел по всем дисциплинам высшие отметки. А он не из тех, кому такие вещи даются с налету. Старательным показал себя и на войне. В самостоятельных решениях осторожен, но придется решать — решит. А придется умирать — не побежит. Правда, нормального училища не кончал, и по званию всего капитан. «Да что я сам себя уговариваю?» — рассердившись, подумал Ефимов. «Уже решил ведь назначить». И вдруг понял, почему, уже решив, все еще уговаривает себя. Если бы назначал Ковтуна после другого командира полка, не уговаривал бы. Но после Мурадова все кажется, что Ковтуну и того не достает, и этого. «Капитан Ковтун». Ковтун подобрался, напрягся. Все 3 морщины на лбу его полезли вверх под самую челку. «Дадим вам полк. С полком справитесь?» «Справлюсь, товарищ генерал». Неожиданно для Ефимова без раздумий отрезал Ковтун и встал. «Правильно», — сказал Ефимов. «Штабной командир, который не мечтает принять полк, не командир, а баба». Ковтун совсем не мечтал принять полк. Наоборот, он был поражен случившимся, но бабой себя не считал. И раз уж так вышло, отказываться не собирался. Он стоял перед Ефимовым, помрачневший от волнения. «Отправляйтесь принимать полк теперь же ночью». Ефимов, обойдя стул, подошел к Ковтуну вплотную. «Возьмите мою полуторку. Пока доедете, я позвоню в полк. А уж утром получим добро сверху и отдадим вас приказом». «Благодарю за доверие», — сказал Ковтун. У него сидел в голове, но не шел на язык вопрос. Как же сам Ефимов, разве не поедет сейчас с ним в полк? А если не поедет сейчас, то, по крайней мере, прибудет ли к началу той завтрашней операции, которая была разработана еще вместе с Мурадовым? Ковтуну казалось, что Ефимов сам скажет об этом, но Ефимов молчал. И Ковтун понял, сейчас комдив протянет ему руку проститься и станет уже поздно спрашивать о чем бы то ни было. «Товарищ генерал», — наконец решившись, спросил он, — «а вы когда будете в полку?» «А что, разве я вам уже нужен?» Ефимов насмешливо нажал на слово «уже». «Позвоните мне завтра в 9 часов и доложите, как идут дела. Не теряйте время, не езжайте, Левашову я позвоню». И он, пожав руку, отпустил Ковтуна, вполне сознательно не желая придавать в его глазах излишнего значения завтрашней рядовой операции.